Глава четвертая. Раздел первый. Рейс SU-253 Париж-Москва уже заходил в ночной мгле на посадку. Позади, в 30 минутах лету и двумя воздушными эшелонами выше, шел SU-255. Он находился где-то еще над облачностью, и потому его проблесковые огни терялись на фоне яркого неба, испещренного россыпью бриллиантовых, словно увеличенных звезд. Оба лайнера держались абсолютно идентичного курса. В первом находился спринтер, а во втором — Фло. И если она, задумчиво склонив к иллюминатору и сине-черную челку, видела звезды вверху, а внизу лишь угадывала едва различимую, бесформенно пролетающую мякоть мрачно клубящихся туч, то он совсем наоборот. Вверху спринтер видел все поглощающую бархатную тень, только что пронзенную его самолетом, а внизу уже сверкали и переливались на земле груды неостывших за ночь московских огней. И самолет, приближаясь к ним, словно озарялся. Его засверкавший, будто по ниточке соскальзывающий крестик, попался на мгновение в направленный с земли луч прожектора. Экипаж почему-то запаздывал с включением внешнего освещения, и техническая служба решила визуально удостовериться, что все в порядке с бортом 253. Самолет тут же выпустил из-под брюха свой ответный луч, скользнул им в круговую по темному полю там внизу, и, наконец, уперся в твердую гладкую посадочную полосу. Боинг теперь садился, будто сжимая своим весом тонкий световой столбик. Ремезов со Стебловым в этот самый миг только подъезжали на малоприметном темно-сером «Вольво» к «Шереметьево-2». Они слышали гул, как бы спускающийся с темного неба, но по-настоящему их интересовал другой самолет, тот, что приземлится ровно на полчаса позже. Петр глянул лишь на всякий случай на светящийся циферблат часов. В запасе еще было время. Все шло по графику. И свернул к стоянке, что перед зданием аэропорта. Через минуту, припаркованную среди сотен других машин, старушку покинули двое мужчин в легких плащах с поднятыми воротниками. У каждого в руке по объемистой и, верно, увесистой сумке. Ремезов и Стеблов торопливо, но не слишком, чтобы не привлекать лишнего внимания, зашагали к главному входу. Не дать не взять обыкновенные пассажиры, желающие успеть к объявлению посадки. Спринтер значился по документам как Алпеев Игорь Иванович. Мелкий бизнесмен, турист, разведен, в одиночку провел в Париже 2 недели. Алпеев уже на трапе не проявлял особого восторга по поводу того, что нога его вот-вот коснется родной земли. Оно и понятно. Для человека с его легендой, очевидно, неплохо повеселившегося, загорелого, с чувственным оскалом идеальных зубов, возвращение к обыденности, да еще в неурочный час посреди ночи, малоприятное событие, что он всячески, правда, без актерского нажима, демонстрировал механически улыбающимся стюардессам. Спринтер знал не только по опыту. В обязанности этих стройных и стойких красавиц входил первичный отсев подозрительных пассажиров. Не покажись он какой-нибудь из девушек, а глаз у них наметан, и особые почести со стороны официальных представителей компетентных органов будут ему обеспечены. Между тем в его расчеты входило пройти пограничный и прочий контроль без эксцессов. Эксцессов ему на сегодня и так хватит, а самое главное — последним из всех пассажиров. Или хотя бы одним из последних. Сделать это необходимо с психологической точки зрения гладко, чтобы не травмировать бдительных пограничников и таможенников. Дескать, устал я, да и спешить мне некуда, а такси найти проще, когда вся эта толпа рассосется. И он скромно стал в конце очереди, не переминаясь с ноги на ногу, не вздыхая и не поглядывая на часы. И все это с единственной целью — сократить промежуток между его выходом в зал ожидания и приземлением SU-255, уже начавшего где-то там, в холодных слоях атмосферы, постепенный и плавный спуск. Очутившись в последней плексигласовой прозрачной кабинке, спринтер увидел тучного клерка, в обязанности которого входило шлепать окончательный штамп-пропуск. Не только люди, но и кондиционеры едва справлялись здесь со своей задачей, и от духоты выпуклый лоб весьма увесистого клерка щедро покрылся бисеринками пота. Однако страж не снимал форменной фуражки. Игорь Иванович безучастно глянул в не менее беспристрастное дутловатое лицо с нездоровым румянцем. У подобных типов всякое сочувствие к их участи вызывает лишь очередной приступ подозрительности. Только бы Фло не попыталась использовать здесь, в этой последней каморке, свои женские чары. — Откуда летите? — прожевал какую-то жвачку Пузан. Идиотский вопрос. В руках у клерка как раз подрагивал билет с указанием места отправления. Нацелен был на то, чтобы испытуемый открылся, то есть начал раздражаться. Вместо этого господин Алпеев невозмутимо ответил. — Из Парижа. Подобной монотонностью можно обмануть не то что полуживого клерка, но даже электронный детектор лжи, спринтер знал. Через минуту он спокойно выйдет за барьер и уже шарит глазами по залу ожидания. В толпе он заметил лишь двоих. Один, с торчащей газетой в боковом кармане, стоял посреди встречающих, разыгрывая примерного семьянина. Ему не хватало только букета цветов. Другой прятался поодаль, за колонной. Этот второй был совсем молод, в широких брюках, спортивной куртке, голова по последней моде искусственно взъерошена. Их глаза на мгновение встретились. Выйдя из-за барьера, спринтер, будто ничего не замечая, направился к механическому раздатчику багажа. Ведь совсем без клади обычному пассажиру нельзя. Двое держались поодаль, но все же медленно, почти незаметно двинулись сквозь толпу вслед, чтобы фиксировать его в поле зрения. Подхватив чемодан с биркой, господин Алпеев, наконец, выбрался в общий зал. Оглянулся, как бы осваиваясь. Сейчас важно установить, есть ли в этой толпе кто-нибудь еще, кто намерен проследить за ним. Эти двое его не волновали. Тот, что с газетой, а газета и являлась паролем, входил в группу встречающих, организованную патроном. Другой, молодой парень в спортивной куртке, только что оторвавший плечо от колонны, в группе не состоял, по причине чего, собственно, и был сюда приглашен уже самим спринтером. То был его собственный человек, неизвестный официальной службе безопасности, в задачу которого входила дополнительная подстраховка. Именно эти двое, глядя со стороны и независимо друг от друга, должны были дать сигнал, не появится ли у спринтера хвост. Так сказать, слежка за слежкой. Причем тройная. Любитель газетного чтива не подозревал о существовании спортсмена, а тот, в свою очередь, ни в коем случае не должен был выдвигаться вперед, опережая семьянина. Привлечение такого количества людей, а где-то поблизости, но уже за пределами аэровокзала, должны были крутиться еще как минимум 8 человек могло, конечно, вызвать интерес, но риска не составляло. Наоборот, ведь пластинки-то у спринтера с собой не было. Пластинка находилась у Фло. Алпеев, описав по залу дугу и подойдя к газетному киоску, вполне естественное желание после долгого отсутствия на родине, все же медленно двинулся к выходу. Он сам не заметил ничего подозрительного и никаких сигналов об этом от своих помощников тоже не получил. Вышел на улицу. Узкая полоска тротуара, возле которой прикорнули бампер к бамперу желтые «Волги», джипы и лимузины с VIP-номерами, являлась первым реальным рубежом атаки, возможной атаки. Остановился, даже опустил чемодан на тротуар, развернул в свете фонаря газету. Лопух, зачитавшийся новостями, прекрасная мишень. Что может быть лучше для людей решительных и хорошо знающих превратности долгой погони на автомобилях с подрезанием, перестрелкой на скорости 100 километров? Чтобы избавить себя от подобной суеты, несомненно, стоит напасть в наглую, да еще на безоружного человека, хоть и под носом у видеокамер. А то, что спринтер сейчас безоружен, это же ясно. Он только что прошел таможенный контроль. Ничего, ни малейших поползновений. Игорь Иванович в прогулочном темпе двинулся вдоль ряда такси, дошел до последней машины. Таксист в ее окошке вопросительно посмотрел на него, и тут из-за бампера выплыл человек с газетой в боковом кармане и остановился в двух шагах. Хорошая реакция у парня, наверняка таксист, проявивший нетерпение, сам того не подозревая, сейчас сидит на мушке. И точно, рука семьянина подозрительно бугрится внутри правого, свободного от газеты кармана. — Нет, нет, спасибо! — отмахнулся от водилы Алпеев. Спринтер обвел взглядом окружающий пейзаж. — Ничего подозрительного! Ничего даже более или менее необычного, разве что на автомобильной стоянке, что прямо через подъездную дорогу, а если быть точным, над стоянкой, на высоте фонарного столба возится человек, обыкновенный ремонтник в черном рабочем комбинезоне приводит в порядок освещение, без которого ночью на стоянке и впрямь не слишком уютно. Под ним алюминиевая стремянка, которую для устойчивости подпирает напарник. Вот фонарь неуверенно мигнул и потух. И впрямь проблемы.